Глава 4. Особыми были они в те дни, когда история размашисто писалась татуировок сетью, узором старых ран красноречивых. Но что-то полыхало в их взглядах. Те арки, что растаяли в огне, те призрачные судьбы, истлевшие. Они суть прошлое свое, и каждый обречен встать в строй на тихом берегу той речки, о названии которой они молчат. Ток-младший родился в 1141 году. Мостожоги. Глава 4, часть 1. Рваная снасть мрачно посмотрела на скворца. «Локон сошел с ума», — заявила она. «Он всегда был немного того, но теперь прогрызает дыры в собственном пути и пробует на вкус хаос. Хуже то, что это делает его еще сильнее. «Еще опаснее». Они собрались в комнатах рваной снасти, которые состояли из гостиной, где они сейчас сидели, и спальни, отделенной редкой роскошью, крепкой деревянной дверью. Прежние обитатели торопливо вынесли все ценное, что могли, и оставили только самую тяжелую мебель. Рваная снасть сидела за столом со скворцом, быстрым Беном и Каламом, а также сапером по имени Скрипач. Воздух в комнате стал жарким, удушливым. «Конечно, он сошел с ума», — ответил быстрый Бен, глядя на сержанта, который сохранял на лице невозмутимое выражение. Мак торопливо добавил. «Но этого и следовало ожидать. Феннеров хвостик, госпожа, у него же тело куклы. Конечно, он от этого двинулся». «Куда двинулся?» — спросил мага скворец. «Он же должен прикрывать нам спины, не так ли?» Калам сказал. «Бен держит его под контролем. Локон идет по следу в лабиринте. Он выяснит, кто в Империи хочет нас погубить». «Опасность в том», — добавил быстрый Бен, оглядываясь на рваную снасть, «что его могут обнаружить. Локону приходится странствовать по путям необычными способами. Все обычные теперь закрыты». Рваная снасть обдумала эти слова, потом кивнула. «Тайшрен найдет его, или, по крайней мере, поймет, что кто-то разнюхивает. Но Локон использует силы хаоса, тропы, которые проложены между путями, и это не здраво, не только для него самого, но и для всех нас». «Почему для всех нас?» — спросил скворец. Быстрый Бен ответил. «Это ослабляет пути, разрывает ткань, что, в свою очередь, позволяет Локону вламываться в них по собственному желанию, а потом уходить. Но у нас нет выбора. Нужно держать Локона на длинном поводке. Пока что». Чародейка вздохнула, массируя виски. «Тот, кого вы ищете, Тайшрен, я уже говорила вам». «Этого мало», — отрезал быстрый Бен. «Сколько агентов он использует? Каковы детали плана? Да и какой вообще у него план? Это все приказывало Сиин, или наш высший маг сам приглядывается к престолу? Проклятье, все это нам нужно знать». «Хорошо, хорошо», — сказала рваная снасть. «Предположим, Локон распутает для вас этот клубок. Что потом? Вы попытаетесь убить Тайшрена и всех, кто в этом замешан? Вы на мою помощь в этом рассчитываете?» Она переводила взгляд с одного лица на другое. Те ничего не выражали. В ней вспыхнул гнев, и она вскочила. «Я знаю», — сухо сказала чародейка, «что Тайшрен, скорее всего, убил Акарониса, ночную стужу и мой отряд. Он, скорее всего, знал, что тоннели вокруг вас обвалятся, и он мог решить, что вторая армия Дуджика стала опасной, поэтому ей следует устроить выбраковку. Но если вы думаете, что я буду помогать вам, не зная, что вы задумали, ошибаетесь. Тут что-то более важное, о чем вы не хотите говорить. Если речь только о том, чтобы остаться в живых, почему бы вам просто не дезертировать? Сомневаюсь, что Дуджик за вами погонится. Если, конечно, подозрения про Однорукого и Вторую не имеют оснований. Если вы не готовитесь поднять бунт, провозгласить Дуджика императором и пойти на Геннабарис». Она замолчала, переводя взгляд с одного на другого. «Неужели Тайшрен просто предвидел это и спутал вам карты? Вы меня втягиваете в заговор? Если так, то я хочу знать его возможные цели. У меня есть на это право, верно?» Скворец заворчал, а потом потянулся за кувшином с вином, который стоял на столе, и снова наполнил всем кубки. Быстрый Бен глубоко вздохнул, потом потер загривок. «Рваная снасть», — тихо сказал он. «Мы не собираемся прямо выступать против Тайшрена. Это было бы самоубийством. Нет, мы отрежем его поддержку. Осторожно, аккуратно. А потом устроим так, что он впадет в немилость. Если, конечно, императрица тут ни при чем. Но нам нужно знать больше. Нам необходимы эти ответы, прежде чем мы определимся с планом действий. Тебе не обязательно впутываться больше, чем ты уже впуталась. На самом деле, так даже безопаснее. Локон хочет, чтобы ты прикрывала ему спину, если все остальное не сработает. Скорее всего, в этом не будет необходимости. Он поднял глаза и выдавил из себя улыбку. Предоставь Тайшренна мне и Каламу. Это все прекрасно, но ты мне не ответил. Рваная снасть сощурилась и посмотрела на чернокожего солдата. Ты когда-то был когтем, так ведь? Калам пожал плечами. Я думала, никто не может от них уйти живым. Он снова пожал плечами. Сапер по имени Скрипач проворчал что-то невразумительное и поднялся со стула. Он начал ходить туда-сюда по комнате, и его замотанные тряпками ноги несли его от стены к стене, как лису в западне. Никто не обратил на него внимания. Скворец протянул кубок рваной снасти. «Будь в этом деле с нами, чародейка. Быстрый Бен обычно не ломает дров, так чтоб слишком много». Он помрачнел. «Признаюсь, я сам не до конца убежден, но я приучился доверять ему. Понимай это, как знаешь». Рваная снасть сделала большой глоток, вытерла губы. «Ваш взвод сегодня ночью отправляется в Даруджистан. Втайне, так что я не смогу с вами связаться, если дела пойдут плохо». «Тайшрен заметит связь по обычным каналам», — сказал быстрый Бен. «Локон — наш единственный надежный связной. Связывайся с нами через него, рваная снасть». Скворец оценивающе посмотрел на чародейку. «И снова Локон. Ты ему не доверяешь?» «Да». Сержант замолчал, его взгляд уперся в столешницу. Невозмутимое выражение на лице скворца сменилось бурей эмоций. Он все держит в себе, но давление нарастает. Чародейка подумала, что же случится, если его страсти вырвутся наружу. Двое выходцев из семи городов ждали, глядя на своего сержанта. Только скрипач продолжал нервно ходить туда-сюда. На его разрозненной форме до сих пор виднелась грязь подземных тоннелей. Чужая кровь обильно пролилась на переднюю часть его туники, так, словно друг умер у него на руках. Плохо залеченные волдыри виднелись под неровной щетиной на щеках и подбородке сапера, а тонкие рыжие волосы торчали во все стороны из-под кожаного шлема. Прошла долгая минута. Потом сержант решительно кивнул. Не отрывая взгляда от стола, он сказал. «Хорошо, чародейка. Будь по-твоему. Быстрый Бен, расскажи ей про жаль». Рваная снасть удивленно приподняла брови. Она скрестила на груди руки и обернулась к магу. Быстрый Бен был явно не в восторге. Он замялся и с надеждой взглянул на Калама, но великан отвел глаза. Скворец проворчал. «Давай, чародей!» Быстрый Бен встретил настойчивый взгляд рваной снасти с почти детским выражением. Испуг, вина и досада отразились на его узком лице. «Ты ее помнишь?» Чародейка хрипло расхохоталась. «Забудешь, как же. Есть в ней что-то странное, опасное». Она подумала, не рассказать ли о том, что открылось ей во время гадания с Тайшренном, Дева Смерти. Но что-то удержало рваную снасть. «Нет», — поправилась она, — «не что-то. Я им все еще не доверяю». «Ты подозреваешь, что она работает на кого-то другого?» Лицо мага стало пепельным. Он откашлялся. «Ее завербовали 2 года назад в самом сердце империи, в Иткакане, во время обычного набора». Рядом загудел голос Калама. «Что-то дурное случилось там примерно в это же время. Закопали все очень глубоко, но туда ездила адъюнкт, а за ней примчались когти и закрыли рот почти всем городским стражникам, которые могли что-то рассказать. Я потянул за старые ниточки и вытащил кое-какие странные подробности». «Странные», — сказал быстрый Бен. «И знаменательные, если знаешь, на что обращать внимание». Рваная снасть улыбнулась про себя. Эти двое явно привыкли говорить дуэтом. Она снова поглядела на мага, который продолжил. «Судя по всему, эскадрон кавалерии попал в переплет. Никто не выжил. Что до того, с чем они там столкнулись? Были замешаны какие-то...» «Собаки», — аккуратно закончил вместо него Калам. Чародейка посмотрела на убийцу и нахмурилась. «Сложи все вместе», — сказал быстрый Бен, снова привлекая ее внимание. «Адъюнкт Лорн, личный убийца магов Лысин. Ее появление свидетельствует о том, что в бойне были замешаны чары, высшая магия». Чародей пристально посмотрел на рваную снасть и замолчал. Она снова глотнула вина. «Оракулы показали мне. Собаки и маги». В ее памяти возник облик узла, каким она увидела его во время гадания. Высокий дом тени, которым управляют престол тени и узел, а им служат... «Семь гончих тени». Она посмотрела на скворца, но тот не поднял глаз, а его лицо оставалось невыразительным, словно камень. «Хорошо», — нетерпеливо буркнул быстрый Бен. «Гончие вышли на охоту. Это догадка, но толковая догадка. 19-й полк 8-й кавалерийской уничтожен полностью, вместе с лошадьми. Все прибрежные поселения на лигу вокруг полностью обезлюдили». «Ясно», — рваная снасть вздохнула. «Но какое отношение к этому имеет жаль?» Мак отвернулся и заговорил Калам. «Локон пойдет не только по одному следу, чародейка. Мы вполне уверены, что жаль как-то связана с Домом Тени». «Судя по всему», — сказала рваная снасть, «с момента его появления в колоде путь Тени слишком часто пересекается с путем Империи, чтобы это можно было счесть случайностью. Почему путь, лежащий между светом и тьмой, выказывает такую одержимость Малозанской Империи?» В глазах Калама появился скрытый намек. «Странно, не так ли? В конце концов, этот путь снова возник только после того, как император погиб от руки Лысиин. О престоле Тени и о его спутнике, покровителе убийц Котильоне, никто не слышал до смерти Келленведа и Танцора. Более того, кажется, что какой бы раздор ни лежал между Домом Тени и императрицей Лысиин, он личного характера». Рваная снасть закрыла глаза. «Проклятие! Неужели все настолько очевидно?» «Быстрый Бен», — сказала она. «Разве не всегда существовал доступный путь тени? Рошан, путь иллюзий?» «Рошан — это ложный путь, чародейка. Тень того, что он якобы представляет, уж прости за каламбур. Рошан сам по себе иллюзия. Одним богам ведомо, откуда он взялся, кто его вообще создал и зачем. Но истинный путь тени был закрыт, недоступен тысячи лет. Все изменилось только 9 лет назад, в 1154 году с Наогни. Самые древние записи Дома Тени вроде бы указывают, что его престол занимал кто-то из Тисте-Эдур». «Тисте-Эдур?» — перебила его рваная снасть. «Это кто такие?» Мак пожал плечами. «Родичи Тисте-Анди. Я не знаю, чародейка». «Ты не знаешь? Вообще-то ты, кажется, знаешь слишком много». Быстрый Бен пожал плечами, чтобы подчеркнуть свои последние слова, а потом добавил. «Так или иначе, мы считаем, что жаль связана с Домом Тени». Скворец напугал всех, неожиданно вскочив на ноги. «Я в этом не убежден», — рявкнул он, бросив на Быстрого Бена взгляд, который сразу показал рваной снасти, что они уже много раз спорили об этом. «Жаль любит убивать, и когда она рядом, чувствуешь себя так, будто у тебя пауки под рубашкой. Это я знаю, и это я вижу, и чувствую так же, как любой из вас. Но это не значит, что она какой-то демон». Он обернулся к Каламу. «Она убивает так же, как ты, Калам. У вас обоих по венам течет лед. Что с того? Я смотрю на тебя и вижу человека, потому что люди на такое способны. Я не выдумываю оправданий, поскольку мне не нравится думать, какими мерзкими мы можем стать. Мы смотрим на жаль и видим собственное отражение. И к худу все, если нам не нравится то, что мы видим». Он сел так же резко, как и встал, затем потянулся к кувшину с вином. Когда он снова заговорил, голос зазвучал уже тише. «Это мое мнение. Я не специалист по демонам, но я видел достаточно мужчин и женщин, которые вели себя как демоны, если было нужно. Мой взводный маг до безумия испугался 15-летней девочки. Мой убийца прячет нож в ладони, как только она оказывается в 20 шагах от него». Скворец посмотрел в глаза рваной снасти. «Поэтому у Локона два задания вместо одного. И если ты думаешь, что быстрый Бен и Калам правы, лучше тебе не ввязываться в это. Я знаю, чем все заканчивается, когда в дело вмешиваются боги». Глубокие морщины на миг залегли у его глаз, вернулись воспоминания. «Я знаю», — прошептал он. Рваная снасть медленно выдохнула. Она задержала дыхание в тот миг, когда сержант вскочил. Теперь ей было совершенно понятно, что ему нужно. Он хотел, чтобы Жаль оказалась просто человеком, просто девочкой, которую изуродовал уродливый мир. Потому что он это мог понять. С этим он мог что-то сделать. «В семи городах», — тихо сказала она, — «говорят, что первый меч императора, командир его армии Дассем Ультер, принял предложение Бога. Худ сделал Дассема своим рыцарем смерти. Потом что-то случилось, что-то пошло не так. И Дассем отрекся от этого титула, поклялся отомстить Худу, самому владыке смерти. Тут же все остальные взошедшие начали вмешиваться, направлять события. Борьба достигла высшей точки, когда погиб Дассем и был убит император. Кровь полилась на улицах, храмы пошли войной друг на друга, магия вырвалась из-под контроля». Она замолчала, заметив, что воспоминания об этом времени отразились на лице Скворца. «Ты был там. И ты не хочешь, чтобы это повторилось здесь и сейчас. Думаешь, если сможешь убедиться, что Жаль не служит тени, твоей решимости хватит, чтобы изменить реальность. Тебе нужно в это верить, чтобы не сойти с ума, поскольку есть такие вещи, которые можно перенести только один раз в жизни. Эх, Скворец, я не могу облегчить твою ношу. Видишь ли, я думаю, что Быстрый Бен и Калам правы. Если тень прибрала эту девушку, след будет виден. Локон его найдет». «Не станешь ввязываться во все это?» — спросил сержант. Рваная снасть улыбнулась. «Я боюсь только одной смерти. Смерти в неведении. Мой ответ — стану». «Смелые слова, женщина. Этим людям удается вызвать во мне самое лучшее или, может быть, худшее». Что-то блеснуло в глазах Скворца, и он кивнул. «Ну вот, значит, как!» — угрюмо проворчал он и откинулся на спинку стула. «Что у тебя на уме, скрипач?» — спросил он сапера, который все еще расхаживал у него за спиной. «Чувство дурное!» — пробормотал тот. «Что-то не так. Не здесь, но где-то рядом, просто...» Он остановился, склонил голову на бок, потом вздохнул и снова начал нервно ходить туда-сюда. «Не уверен, не уверен». Рваная снасть внимательно следила за жилистым человечком. Врожденный талант? Работает на чистой интуиции? Очень редкий дар. «Я думаю, тебе стоит его послушать». Скворец бросил на нее измученный взгляд. Калам ухмыльнулся, и сеточка морщин прорезалась вокруг его темных глаз. «Скрипач нам жизнь спас в тоннелях», — объяснил он. «Тоже было это его дурное чувство». Рваная снасть откинулась на стуле и скрестила на груди руки. Она спросила: «А где сейчас Жаль?» Скрипач крутнулся на месте и широко раскрытыми глазами уставился на чародейку. Он открыл рот, но сразу же захлопнул его. Остальные трое вскочили на ноги так, что стулья попадали на пол. «Нам надо идти», — прохрипел скрипач. «Там нож и на нем кровь». Скворец проверил меч в ножнах. «Калам впереди на 20 шагов». Он обернулся к рваной снасти, когда убийца выскочил наружу. «Мы ее потеряли пару часов назад. Это часто случается между заданиями». Его лицо вытянулось. «Может и не быть никакой связи с этим окровавленным ножом». Сила наполнила комнату, и рваная снасть развернулась к быстрому Бену. Маг открыл свой путь. Колдовство сочилось странным, бурлящим привкусом, которого она не узнала. И это ее очень напугало. Она посмотрела в блестящие глаза чернокожего чародея. «Я должна тебя знать», — прошептала она. «В этом мире слишком мало истинных мастеров, чтобы я могла тебя не знать. Кто ты, быстрый Бен?» Скворец перебил ее. «Все готовы?» В ответ на вопрос рваной снасти маг только пожал плечами. Скворцу он сказал: «Готов». Сержант шагнул к двери. «Береги себя, чародейка». В следующий миг они ушли. Рваная снасть подняла стулья и снова наполнила кубок вином. Высокий дом тени и нож во тьме. Началась новая игра, или старая только что сделала новый поворот. Паран открыл глаза в ярком, горячем солнечном свете, но небо над ним было неправильным. Он не увидел солнца. Желтое сияние было резким, однако не имело источника. Жар опускался на капитана огромной тяжестью. Воздух наполнился стоном, но не ветра, его-то как раз не было. Паран попытался думать, собрать свои последние воспоминания, но прошлое исчезло, оторвалось. Остались только обрывки. Каюта корабля, глухой стук, с которым его кинжал входил в деревянную ножку. Человек с кольцами, белые волосы, язвительно улыбается. Паран перекатился на бок, чтобы найти источник стона. В дюжине шагов от него, на плоской равнине, лишенной земли или травы, высилась арка, которая вела в ничто. Я уже видел такие ворота прежде. Не такие большие, наверное, и не похожие на это. Вывернутые вверх, а с его точки зрения вбок, ворота не были сделаны из камня. Тела, голые человеческие тела. Может, скульптуры? Нет. О, нет. Тела шевелились, стонали, медленно извивались на месте. Кожа почернела, словно покрытая торфом. Глаза распахнуты, рты открыты в слабом, бесконечном стоне. Паран поднялся на ноги, зашатался, когда у него закружилась голова, и снова рухнул на землю. «Похоже на нерешительность», — произнес равнодушный голос. Моргая, Паран перекатился на спину. Над ним стояли юноша и девушка, близнецы. Молодой человек был одет в свободное шелковое одеяние, белое с золотом. Его узкое лицо было бледным и холодным. Его сестра закуталась в блестящий пурпурный плащ, а в ее светлых волосах вспыхивали рыжеватые пряди. Говорил юноша. Он невесело улыбнулся Парану. «Нам давно нравился твой...» Он удивленно раскрыл глаза. «Меч», — закончила девушка с самодовольной ухмылкой. «Куда более тонко, чем, скажем, монета, не так ли?» Улыбка юноши стала издевательской. «А большинство», — сказал он, оглядываясь на жуткую арку ворот, — «тут не задерживается. Говорят, когда-то был культ, приверженцы которого топили жертв в болотах. Я полагаю, Худ находит такое эстетически привлекательным». «Ничего удивительного», — протянула женщина. «У смерти нет вкуса». Паран попытался сесть, но тело не слушалось. Он уронил голову и почувствовал, как странная глина подалась под ее весом. «Что случилось?» — прохрипел он. «Тебя убили», — легко ответил юноша. Паран закрыл глаза. «Почему тогда я не прошел во врата Худа, если это они?» «А мы вмешались», — сказала женщина. «Апонны, близнецы удачи, и мой неопробованный меч, клинок, который я купил столько лет назад и капризно назвал. Чего двуединые апонны хотят от меня?» «Только эту жалкую невежественную сущность, которую ты зовешь своей жизнью, милый мальчик. Беда со взошедшими в том, что они пытаются мошенничать в любой игре, но мы, конечно, любим неопределенность». В воздухе зазвенел далекий вой. «Ого!» — сказал юноша. «Я бы сказал, пора определяться. Нам лучше удалиться, сестра. Прости, капитан, но, кажется, ты все-таки пройдешь через эти врата». «Может быть», — заметила девушка. Брат накинулся на нее. «Мы же договорились, никаких драк. Драки — это неопрятно, неприятно. Я терпеть не могу эти отвратительные сцены. К тому же эти играют нечестно». «Так мы и не будем», — огрызнулась сестра. Она обернулась к вратам и, повысив голос, воскликнула. «Владыка смерти, мы хотим говорить с тобой. Худ!» Паран повернул голову и увидел, как согбенная, хромающая фигура вышла из врат и медленно приблизилась. Паран прищурился. Старуха, ребенок, стекущий по подбородку слюной, искалеченная девушка, низкорослый изуродованный трель, иссушенный тистый Анди. «Да определись уже!» — буркнула сестра. Чудовище склонило на бок череп с растянутыми в смертной улыбке грязно-желтыми зубами. «Сами вы выбрали», — сказала оно дрожащим голосом. «Без фантазии». «Ты не Худ», — нахмурился брат. Кости шевельнулись под скрипящей кожей. «Господин занят». «Занят? Мы не потерпим оскорблений», — возмутилась сестра. Чудовище захихикало, но потом резко замолкло. «Как неудачно», — сладкозвучный, глубокий и гортанный хохот мне бы больше подошел. «Ну да ладно», — отвечаю. «А мой господин не потерпит того, что вы вмешались в естественный переход этой души». «Убитый рукой Бога», — возразила сестра. «Это делает его законным трофеем». Создание закряхтело, подвинулось ближе, чтобы взглянуть на Парана. Глазницы слабо поблескивали, словно в тени прятались старые жемчужины. «Чего, опонны?» — спросило оно, разглядывая Парана. «Вы хотите от моего господина?» «Я ничего», — сказал брат, отворачиваясь. «Сестра?» «Даже богов», — ответила она, — «ожидает смерть, неопределенность, неуверенность, которая прячется глубоко внутри них». Она помолчала. «Дай им неуверенность». Существо снова захихикало и снова резко замолкло. «Обмен». «Конечно», — отозвалась сестра. «Я найду другую безвременную смерть, даже бессмысленную». Жуткое создание помолчало, потом его голова скрипнула и кивнула. «В тени этого смертного, разумеется». «Договорились». «В моей тени?» — спросил Паран. «Что это значит?» «Увы, большое горе», — ответило чудовище. «Кто-то близкий тебе пройдет через врата смерти вместо тебя». «Нет, забери лучше меня, умоляю». «Тихо», — рявкнуло чудовище. «От пафоса мне становится дурно». Вой зазвучал снова, на этот раз намного ближе. «Нам лучше уйти», — сказал брат. Чудовище приоткрыло челюсти, чтобы расхохотаться, но потом с треском их захлопнуло. «Нет уж», — пробормотало оно. «Хватит». Оно заковыляло обратно к вратам и остановилось только раз, чтобы обернуться и помахать на прощание. Сестра закатила глаза. «Нам пора», — тревожно повторил брат. «Да, да», — протянула сестра, разглядывая Парана. Капитан вздохнул и отвел взгляд. «Только давайте обойдемся без прощальных загадок». Когда он опять посмотрел туда, опоны уже исчезли. Он снова попробовал встать. Снова безуспешно. Новое присутствие наполнило воздух напряжением, запахом угрозы. Со вздохом Паран завертел головой. Он увидел двух гончих, огромных, мускулистых тварей, которые сидели и смотрели на него, высунув темные языки. Это они перебили солдат Выткакани. Вот эти проклятые, ужасные звери. Оба пса замерли, наклонив к нему головы, словно заметили ненависть в его глазах. Паран почувствовал, как сердце холодеет от их жадного взгляда. И не сразу заметил, что сам оскалил зубы. Пятно тени отделилось от двух гончих, пятно в форме полупрозрачного человека. Тень заговорила. «Посланник Лорн, а я бы ждал кого-то более способного. Хотя, следует признать, умер ты хорошо». «Очевидно, что нет», — сказал Паран. «Ну да», — проговорила тень. «И теперь мне придется заканчивать работу. Столько дел, столько дел». Паран подумал о том, что опонны сказали прислужнице Худа. Неуверенность. Если боги чего и боятся... «В день, когда ты умрешь, престол тени», — тихо сказал он, — «я буду ждать тебя по ту сторону этих врат. С улыбкой. Боги же могут умереть, не так ли?» Что-то громко треснуло под аркой ворот. Престол тени и гончие вздрогнули. Паран продолжил, удивляясь собственной отчаянной храбрости, поддразнивать самих взошедших. «Я же всегда презирал начальство и власти, не так ли?» «На полпути между жизнью и смертью это обещание мне ничего не стоит, видишь ли». «Лжец! Единственный путь, который может теперь коснуться тебя, это...» «Смерть», — сказал Паран. «Правда», — добавил он, — «кое-кто вмешался и поспешил уйти, прежде чем ты и твои громогласные псы прибыли сюда». Король высокого дома тени метнулся вперед. «Кто? Что он задумал? Кто противостоит нам?» «Сам ищи свои ответы, престол тени. Ты же понимаешь, не так ли, что если сейчас отправишь меня во врата, твой противник начнет искать другие средства. Не зная, кто станет следующим инструментом, как ты вычислишь его следующий шаг? Будешь шарахаться от каждой тени. Легче последить за тобой, согласился Бог. Нужно поговорить с моим спутником. Как хочешь, перебил Паран. Если бы только я мог встать... Бог хитро расхохотался. Если ты встанешь, то пойдешь. И только в одну сторону. Тебе дали отсрочку. Если Худ явится, чтобы поднять тебя на ноги, тебя поведет его рука, а не наша. Великолепно. А если будешь жить, моя тень последует за тобой. Паран хмыкнул. Сколько народу теперь собралось в моей тени? Его взгляд снова упал на гончих. Псы пристально смотрели на него, а их глаза мерцали, как угольки. «Я еще до вас доберусь». Алый свет стал ярче, будто его раздуло это мысленное обещание. Бог снова заговорил, но мир вокруг Парана потемнел, поблек и угас. Голос пропал, и вместе с ним все чувства, кроме возобновившегося звона вертящейся монеты. Неизвестно, сколько прошло времени. Паран бродил по воспоминаниям, которые, казалось, давно утратил. Вот он, ребенок, который цепляется за платье матери и делает первые неуверенные шаги. Вот бурная ночь, когда он бежит по холодным коридорам в спальню родителей, шлепая крохотными ножками по каменным плитам пола. Вот он держит за руки двух своих сестер. Они стоят на мощеном дворе и ждут, ждут кого-то. Образы рассыпались у него в голове. Платье матери? Нет, это же старая служанка в усадьбе. Не в спальню родителей, а в комнату слуг, а там, во дворе, с сестрами. Они простояли полутра, ожидая приезда матери и отца, людей, которых они едва знали. В его сознании проплывали сцены, мгновения, исполненные таинственным смыслом, скрытой значимостью, кусочки загадки, которую он не мог распознать, собранные чужой рукой с неведомой целью. Паран мысленно содрогнулся от ужаса, когда почувствовал, что нечто, кто-то перебирает важнейшие события его жизни, переворачивая их и бросая в новую тень настоящего. Уверенная рука играла с ним, с самой его жизнью. Странная смерть. Он услышал голоса. «Вот проклятье!» Перед открытыми пустыми глазами Парана возникло чье-то лицо. Лицо хватки. «Не повезло ему», — сказала она. Рядом заговорил сержант Мураш. «Никто в девятом его бы так не отделал, только не в городе». Хватка протянула руку и коснулась раны на груди. Ее пальцы, на удивление, мягко пробежали по его разорванной плоти. «Это не работка Калама». «Ты тут побудешь?» — спросил Мураш. «Я схожу, приведу Валы и Молотка, и кто там еще появится?» «Валяй», — ответила Хватка, обнаружив вторую рану в 8 дюймах под первой. «Это второй удар, правой рукой, слабый». «Вот уж и правда, странная смерть», — подумал Паран. «Что его здесь задержало? Ведь он был там. Там были жара, жгучий желтый свет и голоса, фигуры, призрачные, неразличимые, там, под аркой, из человеческих тел с закрытыми глазами и распахнутыми ртами. Хор мертвецов». Паран был где-то в другом месте, но вернулся к этим настоящим голосам, настоящим рукам, касавшимся его тела. Как он вообще что-то видит через пустые стеклянные глаза, чувствует мягкие руки хватки на своем теле? И откуда эта боль, которая поднимается из глубин, словно левиафан? Хватка отвела руку и, опершись локтями на бедра, присела на корточки рядом с Параном. «А вот как же так вышло, что у тебя до сих пор кровь идет, капитан? Ранили-то тебя по меньшей мере час назад?» Боль всплыла на поверхность. Паран почувствовал, как его липкие губы сплевывают. Его челюсть щелкнула, и он рывком втянул в себя воздух, а потом закричал. Хватка молниеносно отскочила, и в ее руке, словно по волшебству, оказался меч. Она отступила к дальней стене переулка. «Милостивая Шеденуль!» Сапоги застучали по мостовой справа от нее, и хватка рывком повернула голову. «Целителя! Этот ублюдок еще живой!» Третий колокол после полуночи звучно прогудел над крепью, отозвался эхом на опустошенных комендантским часом улицах. Начал моросить дождь, и небо затянуло мутной золотистой дымкой. Перед большой просторной усадьбой в двух кварталах от старого дворца, в котором расквартировали вторую, два морпеха, закутавшись в дождевики, стояли на посту у главных ворот. «Вот уж мерзкая ночка, точно!» — поежился один из них. Другой переложил пику на левое плечо и харкнул в канаву. «Какая проницательность!» — покачал он головой. «Если вдруг совершишь еще какое-нибудь потрясающее открытие, ты уж поделись со мной, слышишь?» «Да что я сделал-то?» — обиженно возмутился первый. Второй солдат вдруг замер. «Тихо, кто-то идет». Стражники напряженно ждали, сжимая в руках оружие. С противоположной стороны улицы появилась фигура и шагнула в круг света от факелов. «Стой!» — прорычал второй стражник. «Подходи медленно и молись, чтобы у тебя тут было важное дело». Человек сделал шаг вперед. «Калам, Мостожоги, девятый», — тихо сказал он. Морпехи не очень-то успокоились, но Мостожог не приближался. Его темное лицо поблескивало под дождем. «Чего тебе тут надо?» — спросил второй стражник. Калам хмыкнул и бросил взгляд назад на улицу. «Мы не собирались возвращаться. Что до дела, так лучше бы Тайшренну о нем не знать. Понимаешь, солдат?» Морпех ухмыльнулся и снова сплюнул в канаву. «Калам, ты же, выходит, капралу Скворца!» В его голосе зазвучало уважение. «Для тебя что угодно». «Это точно», — пробурчал другой солдат. «Я был в Натилоге, сэр. Если хотите, чтобы нас дождь ослепил на часок, только скажите». «Мы пронесем внутрь тело», — сказал Калам. «Но ничего такого на вашем дежурстве не было». «Клянусь, вратами худо не было», — откликнулся второй морпех. «Тихо было, как на седьмом рассвете». Издали послышались шаги. Калам жестом позвал подошедших за собой, а потом скользнул внутрь, как только первый стражник отпер ворота. «Как по-твоему, что они задумали?» — спросил он, когда Калам исчез. Другой пожал плечами. «Надеюсь, что-то такое, чем подавится Тайшрен. Худ бы побрал этого убийцу и предателя. И они же мостожоги, так что именно это они и устроят». Стражник замолчал, когда подошли остальные. Двое несли между собой третьего. Глаза второго солдата широко раскрылись, когда он увидел чин раненого и кровь на его перевязи. «Опоново счастье!» — присвистнул солдат, обернувшись к ближайшему мостожогу, человеку в потрепанной кожаной шапке. «Вот уж не пряником, так кнутом!» — добавил он. Мостожог сурово на него посмотрел. «Если увидишь женщину, которая идет за нами, не стой у нее на пути, понял?» «Женщину? Какую?» «Она из девятого и сегодня, кажется, хочет крови», — ответил тот, когда они с товарищем вносили капитана в ворота. «Забудь про пост», — бросил он через плечо. «Просто оставайся в живых, если сможешь». Когда мостожоги прошли, морпехи уставились друг на друга. Потом первый солдат потянулся, чтобы запереть ворота. Другой его остановил. «Не закрывай», — пробормотал он. «Давай-ка найдем какую-то тень рядом, да не слишком близко». «Вот уж ночка! Любишь ты провозглашать очевидные вещи, да?» — сказал морпех и двинулся прочь от ворот. Первый солдат беспомощно пожал плечами и поспешил вслед за ним. Рваная снасть долго и пристально смотрела на карту, которую положила в центре поля. Она выбрала спиральный расклад, которым прошла по всей колоде драконов и достигла последней карты, которая может означать высшую точку или озарение, в зависимости от того, как ляжет. Спираль превратилась в колодец, тоннель, уводивший вниз, и на дне, которое казалось далеким и укрытым тенями, ее ждало изображение пса. Она чувствовала, что это гадание имеет значение прямо сейчас. Высокий дом тени вмешался и бросил вызов игре опоннов. Ее глаза притягивала первая карта, которую чародейка поместила в самом начале спирали. Каменщик высокого дома смерти занимал скромное положение среди других карт, но сейчас выгравированная на дереве фигура приобрела вес и значение. Брат солдата из того же дома, каменщик, был изображен как худой и сидеющий мужчина, одетый в выцветшую кожу. Его могучие руки со вздувшимися жилами сжимали инструменты каменотеса, а вокруг поднимались грубо обработанные менгиры. Рваная снасть обнаружила, что может различить на камнях полустертые символы. Этого языка она не знала, но знаки походили на письмо семи городов. В Доме Смерти каменщик был строителем курганов, воздвигателем камней, обещанием смерти, не одной или нескольким, но многим особым. Язык на менгирах нес послания, не предназначенные для нее. Каменщик вырезал эти слова для самого себя, а время сгладило резьбу. Даже сам он казался выветренным. Лицо было покрыто сетью трещин, серебристая борода поредела и спуталась. Такую роль принял человек, который когда-то работал с камнем, но потом перестал. Это поле чародейка никак не могла понять. Расклад сбивал ее с толку. Словно началась совершенно новая игра, и на сцену каждый миг поднимаются новые актеры. В центре спирали лежал рыцарь высокого дома тьмы, противопоставленный равно началу и концу. Как и в прошлый раз, когда колода открыла ей эту драконическую фигуру, что-то парило в чернильно-черном небе над рыцарем, невидимое и неуловимое. Ей иногда даже казалось, что это темное бельмо на ее собственных глазах. Меч рыцаря бросил черную дымчатую прожилку в сторону пса на вершине спирали. И в этот миг чародейка поняла его значение. В будущем лежало столкновение между рыцарем и высоким домом тени. Эта мысль одновременно напугала рваную снасть и внушила ей облегчение. Будет битва. Между этими домами не будет союза. Редко можно было увидеть такую ясную и прямую связь между ними. При мысли о возможных разрушениях она похолодела от страха. Кровопролитие на таком высоком уровне силы вызовет отголоски, которые прокатятся по всему миру. Неизбежно пострадают люди. И эта мысль снова привела ее к каменщику из высокого дома смерти. Сердце рваной снасти гулко забилось в груди. Она сморгнула пот с глаз и с трудом несколько раз глубоко вздохнула. «Кровь», — пробормотала она, — «всегда течет вниз». Каменщик строит курган, он ведь служитель смерти, в конце концов. И он коснется меня. Этот курган мой? Может, нужно отступить? Оставить мостожогов на произвол судьбы? Сбежать от Тайшренна? Сбежать от Империи? Старые воспоминания, которые она подавляла уже почти два века, нахлынули словно бурный поток. Эта картина потрясла ее. Рваная снасть снова шагала по грязным улочкам родной деревни. Девочка, рожденная с даром. Девочка, которая увидела вооруженных всадников, скакавших, чтобы растоптать их тихую жизнь. Девочка, которая убежала от этого знания, никому не сказав ни слова. И настала ночь. Ночь криков и смерти. На нее нахлынуло чувство вины. Его призрачный облик был мучительно знаком. Столько лет прошло, а лицо того мужчины все еще могло разбить на куски ее мир. Опустошить то, что ей нужно было наполнить, испепелить ее призрачное ощущение безопасности стыдом 200-летней давности. Образ снова опустился на дно липкой трясины, но успел изменить ее. На этот раз рваная снасть не убежит. Ее взгляд в последний раз вернулся к псу. Глаза гончей пылали желтым огнем, впивались в чародейку, словно для того, чтобы заклеймить саму душу. Рваная снасть окаменела на стуле, когда холодная аура накатилась на нее сзади. Чародейка медленно обернулась. «Прости, что не предупредил», — сказал быстрый Бен, выходя из завихрений своего пути. У него был странный, пряный запах. «Сейчас он будет», — рассеянно проговорил маг. «Я позвал Локона. Он придет по своему пути». Рваная снасть задрожала, когда волна предчувствия пробежала по ее позвоночнику. Чародейка отвернулась к колоде и начала собирать карты. «Ситуация только что сильно усложнилась», — сказал за спиной маг. Рваная снасть приостановилась и криво улыбнулась. «В самом деле?» — пробормотала она себе под нос. Ветер бросал дождь в лицо скворцу. Где-то в темноте глухо прозвенел четвертый колокол. Сержант плотнее закутался в дождевик и устало перенес вес на другую ногу. Вид с крыши восточной башни дворца почти полностью скрывала пелена дождя. «Ты уже несколько дней что-то там жуешь», — сказал он человеку рядом с собой. «Говори, солдат!» Скрипач вытер дождевую воду с глаз и покосился на восток. «Нечего мне сказать, сержант», — угрюмо проворчал он. «Просто чувство. Вот эта чародейка, к примеру». «Рваная снасть?» «Ага». Металл звякнул, когда сапер расстегнул пояс с мечом. Скрипач пробормотал. «Терпеть его не могу». Скворец смотрел, как тот швырнул пояс и короткий меч в ножнах на покрытую галькой крышу у себя за спиной. «Только не забудь его, как в прошлый раз», — сказал сержант, пряча улыбку. Скрипач поморщился. «Вот один раз ошибешься, и никто уже никогда тебе этого не забудет». Скворец ничего не ответил, но его плечи задрожали от смеха. «Худо вы кости!» — продолжил скрипач. «Я ж не боец, не мечник уж точно. Родился в одном из проулков Малаза, обучился камни тесать, чтоб вскрывать курганы на равнине за Паяцевым замком». Он взглянул на своего сержанта. «Ты ведь тоже был каменотесом, как и я. Мне эта солдатская наука тяжело дается, не то что тебе. Мне дорога была в армию или в шахту, и иногда я думаю, что неправильный выбор сделал». Веселье покинуло скворца при этих словах. «Наука?» — подумал он. «Как людей убивать? Как посылать их на смерть в чужой стране?» «Что ты чувствуешь насчет рваной снасти?» — отрывисто спросил сержант. «Боится», — ответил сапер. «Сдается мне, гонятся за ней старые демоны, и уже почти нагнали». Скворец хмыкнул. «Редко когда найдешь мага с приятным прошлым», — заметил он. «Говорят, ее не просто так завербовали. Она от кого-то бежала. А потом на первом же задании все испортила». «Не вовремя она к нам так прикипела». «Она потеряла свой отряд. Ее предали. Кроме империи, за что ей еще уцепиться?» «А за что еще может уцепиться любой из нас?» «Она будто готова разрыдаться. Вот-вот, каждую минуту. Думаю, чародейка сломалась, сержант. Если Тайшрен на нее как следует надавит, она нас сдаст». «Мне кажется, ты недооценил чародейку-скрипач», — сказал скворец. «Она крепкая и преданная. Это мало кто знает, но ей не один раз предлагали титул высшего мага, да только она не приняла. Сразу не скажешь, но если они упрутся лоб в лоб с Тайшренном, еще не ясно, чья возьмет. Она мастер своего пути, а этого не достигнешь без твердого характера». Скрипач тихо присвистнул и оперся руками на парапет. «Ошибку признаю». «Еще что-то, сапер?» «Одно только», — с каменным лицом ответил скрипач. Скворец похолодел. Он знал, что означает этот тон. «Говори». «Что-то сегодня случится, сержант». Скрипач обернулся, и его глаза блеснули в темноте. «И дело будет грязное». Оба обернулись на стук дверцы люка на крыше. В потоке света из комнаты внизу появился первый кулак Дуджик-однорукий. Он поднялся на последнюю ступеньку и шагнул на крышу. «А ну-ка, помогите мне с этим проклятым люком!» — крикнул он двум солдатам. Они подошли, и под их сапогами заскрипел гравий. «Есть новости про капитана Парана, первый кулак?» — спросил скворец, когда скрипач присел и, покряхтывая, поднял и закрыл люк. «Никаких!» — ответил Дуджик. «Исчез! И, кстати, пропал и твой убийца, Калам!» Скворец покачал головой. «Я знаю, где он и где он был всю ночь. Вал и Молоток последними видели капитана, когда он уходил из таверны Нобба. А потом он будто растворился. Первый кулак. Мы не убивали этого капитана Парана». «Не увиливай!» — пробормотал Дуджик. «Проклятье, скрипач, это что, твой меч там валяется в луже?» Скрипач с шипением выпустил воздух между зубов и поспешил к своему оружию. «Про него скоро будут сказки рассказывать», — заметил Дуджик. «Шеденуль, благослови его шкуру». Он помолчал, приводя в порядок мысли. «Ладно, забудем об этом. Вы не убивали Парана. Тогда где он?» «Мы ищем», — ровным тоном ответил скворец. Первый кулак вздохнул. «Хорошо, принято. Ты хочешь знать, кому еще могло понадобиться убивать Парана? А это значит, придется объяснить, кто его прислал. Ну, он человек-адъюнкт Лорн, давно уже. Но он не коготь, он растреклятый благородный сыночек из Унты». Скрипач снова застегнул пояс и теперь стоял в 20 шагах от них на краю крыши, уперев руки в бока. «Хороший человек. Проклятие, да они все хорошие». Скворец сморгнул с глаз капли дождя. «Из столицы? Может, кто-то из тех кругов? Никто не любит старую знать, даже сама знать. «Возможно», — согласился Дуджик, но без особой уверенности в голосе. «В любом случае, он должен командовать твоим взводом, и не только во время выполнения данного задания. Это его постоянное назначение». Скворец спросил. «Засылка в Даруджистан — его собственная идея?» Первый кулак ответил. «Нет, но чья никто не знает наверняка. Может, адъюнкта, может, самой императрицы. В общем, все это означает, что мы вас засылаем в любом случае». Он на миг нахмурился. «Я должен выдать последние инструкции». Дуджик обернулся к сержанту. «Тебе, если учесть, что Паран исчез». «Могу я говорить прямо, первый кулак?» Дуджик хрипло хохотнул. «Хм, думаешь, я этого не знаю, Скворец? От этого плана смердит за милю. Тактический кошмар». «Я не согласен». «Что?» «По-моему, он отлично подходит для достижения поставленной цели». Глухо проговорил сержант, взглянув сперва на светлевший на востоке горизонт, а потом на солдата на краю крыши. «Ведь цель в том, чтобы мы все погибли». Первый кулак внимательно взглянул на сержанта, потом сказал. «Пойдем». Он отвел скворца к тому месту, где стоял скрипач. Сапер приветствовал их кивком. Вскоре все трое стояли у края и смотрели на город. Тускло освещенные улицы крепи велись между громадами зданий и словно не хотели расставаться с ночью. За завесой дождя приземистые силуэты строений, казалось, дрожали перед приходом рассвета. Через некоторое время Дуджик тихо произнес. «Очень одиноко тут, правда?» Скрипач хмыкнул. «Уж как есть, сэр». Скворец прикрыл глаза. Что бы ни происходило в тысячах лиг отсюда, все решалось именно здесь. Такова империя и всегда такой будет. В любом месте, при любых людях. Все они только инструменты, не ведающие, чьи руки их направляют. Сержант уже давно уяснил эту истину. Она его раздражала тогда, раздражала и сейчас. Теперь единственное, что приносило ему облегчение, предельная усталость. «На меня давят», — медленно продолжил первый кулак. «Чтобы я распустил мостожогов. Я уже получил приказ слить вторую с пятой и шестой. Будет одна пятая, в почти полном составе. Прилив несет новые воды к нашему берегу, господа, и они пахнут горечью». Он помолчал, а потом добавил. «Если вернешься со своим взводом живым из Даруджистана, сержант, разрешаю вам уйти». Скворец резко повернул голову, а скрипач словно окаменел. Дуджик кивнул. «Ты меня слышал? Что до остальных мостожогов, не беспокойся, я о них позабочусь». Первый кулак взглянул на восток, оскалив зубы в невеселой усмешке. «Они меня обложили. Но разрази их гром, они меня в угол не загонят. У меня тут 10 000 солдат, которым я многим обязан». «Простите, сэр», — вмешался скрипач. «Тут 10 000 солдат, которые говорят, что это они вам обязаны. Только скажите слово и...» «Тихо!» — прикрикнул Дуджик. «Так точно, сэр». Скворец молчал. Его мысли перемешались в бурном водовороте. Дезертировать. Это слово звенело у него в голове, как погребальный плач, и он чувствовал. Скрипач сказал правду. Если первый кулак Дуджик решит, что пришло время сделать ход, меньше всего скворец захочет оказаться в этот момент в бегах за тысячи лик от центра событий. Они были близки с Дуджиком, и хотя оба это скрывали, прошлое нет-нет, да и всплывало на поверхность. Было время, когда Дуджик обращался к нему как к командиру, и хотя сам скворец не держал обиды, он знал, что Дуджик все еще не смирился с таким положением дел. Если придет время, скворец хотел бы быть рядом с Дуджиком. «Первый кулак», — сказал наконец сержант, понимая, что оба ждут его слов. «Еще осталось достаточно мостожогов. Меньше рук на мече, но клинок по-прежнему острый. Не в наших привычках облегчать жизнь тем, кто пошел против нас, кем бы они ни были. Просто тихо сбежать...» Сержант вздохнул. «Это ведь их вполне устроит, верно? Пока есть рука на мече, хотя бы одна единственная, мостожоги не отступят. Мне кажется, это дело чести». «Я тебя услышал», — сказал Дуджик. Потом хмыкнул. «Хм, ага, вот и они». Скворец проследил за взглядом первого кулака, который что-то высматривал на восточном горизонте. Склонив голову на бок, быстрый Бен прошипел сквозь стиснутые зубы. Гончие вышли на его след. Калам грубо выругался и вскочил на ноги. Сидя на кровати, рваная снасть с затуманенными глазами смотрела, как огромный мужчина мечется по комнате, а половицы даже не скрипят. Рослый и широкоплечий Калам словно парил над землей, и это вызывало в ней чувство ирреальности. Учитывая, что в центре комнаты чернокожий маг, поджав ноги, завис в нескольких дюймах над деревянным полом. Рваная снасть поняла, что совершенно вымоталась. Слишком много всего происходило, и все одновременно. Она внутренне встряхнулась и перевела взгляд на быстрого Бена. Маг был связан с локоном, а марионетка шла по следу кого-то, чего-то, уходившего по пути тени. Локон добрался до самых врат владения тени, а потом вошел в них. На какое-то время быстрый Бен потерял связь с куклой, и эти бесконечные минуты тишины порядком истрепали всем нервы. Когда аура Локона снова вернулась к магу, заключенный в куклу чародей был уже не один. «Он выходит», — объявил быстрый Бен. «Меняет пути, с опоновым счастьем, глядишь, оторвется от псов». Рваная снасть поморщилась, когда он всуе упомянул имя шутов. Сейчас в глубине переплеталось столько невидимых течений, что это могло привлечь к ним ненужное внимание. Усталость разлилась в комнате, как запах горьких благовоний, смешанный с потом и напряжением. Быстрый Бен опустил голову. Рваная снасть понимала, что его душа сейчас идет по путям, цепляется за плечо Локона крепчайшей хваткой. Расхаживая по комнате, Калам оказался рядом с чародейкой. Он остановился и посмотрел на нее. «Что там с Тайшренном?» — резко спросил капрал, сжимая и разжимая кулаки. «Он знает, что что-то случилось. Тайшрен вышел на охоту, но добыча ускользнула от него». Рваная снасть улыбнулась убийце. «Я чувствую, что он двигается осторожно. Очень осторожно. Он ведь не знает, кто его добыча, заяц или волк». Выражение лица Калама оставалось мрачным. «Или пес!» — пробормотал он и снова закружил по комнате. Рваная снасть уставилась на убийцу. «Неужели именно это и делает Локон? Ведет за собой пса? Неужели они все заманивают Тайшренна в смертельную ловушку?» «Надеюсь, нет», — сказала она, сурово глядя на убийцу. «Это было бы глупо». Калам ничего не сказал, тщательно отводя глаза. Рваная снасть поднялась. «Даже не глупо. Это безумие. Ты хоть понимаешь, какая сила тут может высвободиться? Многие считают, что гончие намного древнее, чем сами владения тени. Но дело не только в них. Сила привлекает силу. Если один из взошедших разорвет ткань там или здесь, вслед за ним, учуяв кровь, придут другие. Когда наступит рассвет, все смертные в этом городе могут погибнуть». «Успокойся, госпожа», — сказал Калам. «Никто не хочет выпускать пса в город. Во мне говорил страх». Он по-прежнему избегал ее взгляда. Признание убийцы поразило рваную снасть. Калам не поднимал глаз от стыда. Страх — признание слабости. «Ох, худо в клобук!» — вздохнула она. «Да я и сама второй час только вот сижу и думаю о том, как бы постель не испачкать». Это застало его врасплох. Убийца остановился, посмотрел на нее, а потом рассмеялся. Это был глубокий, спокойный смех, и он ей очень понравился. Дверь в спальню открылась, и вошел молоток. Его круглое лицо раскраснелось и блестело от пота. Целитель глянул на быстрого Бена, а потом подошел к рваной снасти и присел на корточки перед ней. «По всем статьям», — тихо проговорил он, «капитан Паран должен сейчас лежать в офицерской могиле под 5 футами мокрой земли». Он кивнул подошедшему Каламу. «Первая рана была смертельной, ровно под сердце. Профессиональный удар», — добавил молоток с намеком, глядя на убийцу. «Вторая бы его тоже прикончила, просто медленнее, но все равно наверняка». Калам скривился. «Значит, капитан должен был умереть, но не умер. И что это значит?» «Вмешательство», — ответила рваная снасть, у которой в животе все сжалось от неприятного чувства. Из-под отяжелевших век она пристально посмотрела на молотка. «Твоих сил дынуло хватило?» Целитель иронично усмехнулся. «Плевое дело. Мне помогли», — объяснил он. Раны уже закрывались, ткани срослись. Я слегка ускорил процесс, только и всего. Он получил тяжкую травму, телесную и духовную. Как ни крути, недели пройдут, прежде чем он оправится физически. И уже одно это будет нелегко. «Что ты имеешь в виду?» — спросила рваная снасть. Калам отошел к столу и принес кувшин и 3 глиняных кубка. Когда он начал разливать вино, молоток сказал. «Исцеление никогда нельзя разделять между плотью и ощущением плоти. Трудно объяснить. Пути Денула касаются всех видов исцеления, поскольку ранения наносят вред на всех уровнях. Шок — это шрам, который соединяет пропасть между телом и сознанием». «Очень интересно», — проворчал Калам, протягивая целителю кубок. «Так что с Параном?» Молоток сделал долгий глоток и вытер губы. «Какая бы сила ни вмешалась, она не заботилась ни о чем, кроме заживления плоти. Он запросто может подняться на ноги за день-другой, но шок пройдет очень нескоро». «Ты не смог его исцелить?» — спросила рваная снасть. Молоток покачал головой. «Все это вещи связанные. Сила разорвала эти связи. Сколько потрясений, травматических событий пережил за свою жизнь Парен. По какому шраму мне идти? Я от незнания могу только повредить ему». Рваная снасть подумала о молодом человеке, которого они притащили в ее комнату час назад. После того крика в переулке, благодаря которому хватка поняла, что он жив, капитан потерял сознание. О Паране чародейка знала только то, что он был сыном знатного рода, что прибыл из Унты и что был новым офицером взвода на время доруджестанской миссии. «В любом случае», — сказал молоток, осушив кубок. «Вал за ним приглядывает. Капитан может очнуться в любую минуту, но никто не скажет, в каком состоянии будет его разум». Целитель ухмыльнулся Каламу. Валу этот сорванец понравился. Его ухмылка стала шире, когда убийца выругался. Рваная снасть подняла бровь. Увидев ее выражение, молоток объяснил. «Вал усыновляет еще бродячих собак и других убогих созданий». Он бросил взгляд на Калама, который снова начал ходить туда-сюда по комнате. «И на сей счет он может упереться рогом». Капрал выразительно заворчал. Рваная снасть улыбнулась. Ее улыбка поблекла, когда она вспомнила о капитане Паране. «Его используют», — холодно заявила чародейка. «Как меч». Молоток помрачнел. «Тогда нет его исцеления, никакого милосердия. Один только расчет». Все вздрогнули, когда внезапно заговорил быстрый Бен. «Покушение на него — дело рук тени». В комнате воцарилась тишина. Рваная снасть вздохнула. Прежде это было только подозрение. Чародейка увидела, как молоток и Калам обменялись взглядами и догадалась, что происходит между ними. Кем бы ни была жаль, когда она вернется, ей придется ответить на несколько жестких вопросов. И теперь рваная снасть знала наверняка, что девушка принадлежит тени. «И это значит», — безмятежно продолжил быстрый Бен, «что кто бы ни вмешался, чтобы спасти Парана, он вошел в прямое противостояние с владениями тени». Маг повернул голову, и его темные глаза остановились на чародейке. «Нам нужно будет узнать все, что знает Паран, как только он придет в себя. Однако...» «Нас здесь не будет», — закончил Калам. «Будто мало мне локона», — пробормотала рваная снасть. «Теперь вы хотите, чтобы я нянчилась с этим вашим капитаном?» Быстрый Бен поднялся и отряхнул пыль с кожаных штанов. «Локона здесь не будет еще некоторое время. Эти гончие упрямые твари. Ему потребуется время, чтобы оторваться от них. Или, если дело дойдет до самого худшего...» Чародей сумрачно ухмыльнулся. «Он сцепится с ними, и владыке тени будет над чем поразмыслить». Калам сказал молотку. «Забирай Вала, пора идти». От последних слов быстрого Бена рваная снасть похолодела. Она поморщилась от привкуса пепла во рту и молча наблюдала, как взвод собирается уходить. Это задание уведет их в самое сердце Даруджистана. Даруджистан был следующим в списке империи, последним вольным городом, самоцветом в венце этого континента, дорогим и желанным. Взвод должен проникнуть в город, открыть путь войскам. Там им придется рассчитывать только на себя. Как ни странно, рваная снасть почти завидовала одиночеству, которое их ждало. Почти, но не совсем. Она боялась, что они все погибнут. Словно под влиянием страха она вспомнила о кургане каменщика и вдруг поняла: этот холм достаточно велик, чтобы вместить их всех. Когда на горизонте стал виден багровый отблеск зари, скорчившиеся в своих высоких седлах черные маранты стали похожи на липкие от крови алмазы. Скворец, скрипач и первый кулак смотрели, как приближается дюжина всадников. Дождь уже почти прекратился, и над ближайшими крышами начал собираться туман, обволакивавший каменную кладку и мозаику. «Где твой взвод, сержант?» — спросил Дуджик. Скворец кивнул скрипачу, который обернулся и направился обратно к люку. «Они придут», — ответил сержант. Блестящие, тонкие, как кожа, крылья кворлов, по четыре у каждого, на кратчайший миг словно замерли, и как один 12 марантов оказались прямо над крышей башни. Ровное жужжание крыльев прерывало щелкающими командами марантов. Они пронеслись всего в 5 футах над головами солдат и без церемонии опустились прямо за ними. Скрипач скрылся в комнате внизу. Дуджик положил руку на пояс, взглянул на марантов, а потом что-то пробормотал под нос и тоже направился к люку. Скворец подошел к ближайшему маранту. Лицо солдата прикрывало черное хитиновое забрало, и голова повернулась к сержанту с молчаливым вниманием. «Был среди вас один», — проговорил скворец. «Однорукий. Его 5 раз награждали за доблесть. Он еще жив?» Черный марант ничего не ответил. Сержант пожал плечами и обратил свое внимание на кворлов. Хотя он уже летал на них, эти создания не уставали удивлять скворца. Крылатые насекомые балансировали на 4 тонких ножках, торчавших из-под седел. Кворлы стояли на крыше, расправив крылья, которые дрожали так быстро, что вокруг них образовывался туман из капелек воды. Они вытянули длинные сегментированные хвосты, разноцветные, длиной в 20 футов. Ноздри скворца задрожали, когда до него долетел уже знакомый едкий запах. Гигантская клиновидная голова ближайшего кворла была украшена огромными фасетчатыми глазами и подвижными мандибулами. 2 дополнительные конечности, руки, как он предполагал, были поджаты. Пока он смотрел, голова кворла повернулась так, чтобы левый глаз был направлен прямо на него. Сержант продолжал смотреть, гадая, что же видит кворл и что может думать, если вообще способен думать. Из любопытства сержант кивнул к ворлу. Голова склонилась на бок, а затем отвернулась. Скворец пораженно заметил, что кончик хвоста к ворлу на миг свернулся. Никогда раньше он не видел, чтобы они так двигались. Союз между марантами и империей полностью перестроил имперскую военную машину. Здесь, в Генобакисе, малозанская тактика изменилась. И все больше зависело от транспортировки по воздуху солдат и припасов. Такая зависимость казалась скворцу опасной. «Мы слишком мало знаем об этих марантах. Никто никогда не видел их лесных городов. Я даже не могу различить, кто из них мужчина, кто женщина». Большинство ученых полагали, что они были настоящими людьми, но проверить это было невозможно. Маранты забирали своих павших с поля боя. Беда ждет империю, если маранты когда-нибудь захотят власти. Впрочем, как ему сказали, их внутренние фракции разных цветов составляли вечно меняющуюся иерархию, а соперничество и конкуренция доходили до фанатизма. Первый кулак Дуджик вернулся к скворцу, и суровое выражение на его лице слегка смягчилось. Из люка послышались спорящие голоса. «Они пришли», — сказал Дуджик. «Орут на твою новую девчонку за что-то, и даже не говори мне, я этого знать не хочу». Облегчение, которое на миг испытал скворец, разлетелось вдребезги, как только он понял, что втайне надеялся. Жаль, дезертирует. Значит, его люди все-таки нашли девушку, или она нашла их. Как бы там ни было, судя по всему, ветераны были совсем не рады ее видеть. И скворец не винил их. Неужто она попыталась убить Парана? Кажется, именно это и подозревали Быстрый Бен и Калам. Больше всех рычал Калам, который вкладывал в свою роль капрала куда больше, чем следовало, и вопросительный взгляд Дуджика заставил скворца быстро пойти к люку. Он встал у края и заглянул вниз. Все были там, выстроились угрожающим полукругом вокруг Жаль, которая прислонилась к лестнице, словно все это разбирательство ей смертельно наскучило. «Тихо!» — рявкнул скворец. Проверьте припасы и живо сюда, наверх!» Он посмотрел, как они забегали, а потом удовлетворенно кивнул и вернулся к первому кулаку. Дуджик потирал культю левой руки и рассеянно хмурился. «Проклятая погода!» — пробормотал он. «Молоток может снять боль», — сказал скворец. «Да не нужно!» — отмахнулся Дуджик. «Просто я старею!» — он поскреб подбородок. «Все ваши тяжелые припасы уже доставили на место высадки. Готов к полету, сержант!» Скворец оглядел рифленые двойные седла, которые дыбились на спинах кворлов, как горбы, а потом решительно кивнул. Они смотрели, как из люка появились один за другим все солдаты взвода, закутанные в дождевые плащи и с тяжелыми тюками за спиной. Скрипач и Вал шепотом переругивались, и последний бросил гневный взгляд на Тротца, который наступал ему на пятки. Баргаст развесил всю коллекцию талисманов, безделушек и трофеев на разные части своего мускулистого тела и выглядел теперь как праздничное свинцовое дерево, которое канцы наряжают на День Скорпионов. Баргасты славились странным чувством юмора. Быстрый Бен и Калам шли по обе стороны от Жаль. Оба злые и на взводе. А сама Жаль, не обращая ни на кого внимания, медленно направилась к кворлам. Ее ранец был не больше свернутого одеяла, а дождевик походил больше на плащ, не армейского образца, доходящий ей до щиколоток. Она опустила капюшон. Несмотря на усиливающийся утренний свет, ее лицо скрывало тень. «Это все, что у меня осталось». Скворец вздохнул. Дуджик тихо спросил. «Как она, сержант?» «Еще дышит», — холодно ответил скворец. Первый кулак медленно покачал головой. «Такие молодые они теперь». Когда скворец задумался над словами Дуджика, на него нахлынули воспоминания. Когда его с солдатами на время приписали к 5-й армии, еще до осады Крепи, во время Моцкой кампании, Жаль поступила к ним в составе новобранцев при Натилоге. Он видел, как девочка поставила на нож трех местных наемников, которых взяли в плен в Сером Псе, якобы, чтобы получить информацию. Но, с содроганием припомнил он, дело было совсем не в допросе. Там не было причин так поступать. Потрясенный он в ужасе смотрел, как Жаль взялась резать им пах одному за другим. Он помнил, как поймал взгляд Калама и сделал отчаянный жест, который заставил чернокожего убийцу рвануться вперед с ножами наголо. Калам пролетел мимо Жаль и тремя быстрыми движениями перерезал пленникам глотки. А потом случилось то, что до сих пор разрывало скворцу сердце. Истекавшие кровью наемники, умирая, благодарили Калама. А Жаль просто вложила свои клинки в ножны и пошла прочь. Хотя она пробыла во взводе уже 2 года, его люди по-прежнему называли ее новенькой. И, наверное, так будут звать до смертного часа. В этом был особый смысл, и скворец его хорошо понимал. Новенькие еще не были мостожогами. Нужны были признания, поступки, чтобы тебя перестали так называть. Жаль оставалась новенькой, поскольку одна мысль о том, что она навсегда войдет в ряды мостожогов, сидела как раскаленный нож в глотке у всех солдат его взвода. И даже сам сержант поневоле чувствовал тоже. Когда все это пронеслось в мыслях скворца, его подвело обычное безучастное выражение лица. Он ответил мысленно. «Молодые?» «Нет, молодых можно простить, можно удовлетворить их простые потребности, и когда смотришь на них, видишь в их взгляде много знакомого. А она?» «Нет, лучше избегать смотреть в эти глаза, в которых нет ничего молодого, совсем ничего». «Ну, вам пора выступать», — проворчал Дуджик. «Сёдла все!» Он обернулся, чтобы сказать что-то на прощание скворцу, но то, что однорукий увидел в лице сержанта, не позволило этим словам сорваться с языка. Когда восток начал затягивать небо алым плащом, в городе прозвучали 2 приглушенных раската грома, один через несколько минут после другого. Последние слезы ночи скатились по водостокам и зажурчали в уличных канавах. Рытвины заполнились грязноватыми лужами, в которых отражались редеющие тяжелые тучи. В узких переулках краэльского квартала Крепи холодная и сырая ночь упорно цеплялась за темные ниши. Здесь, покрытые плесенью кирпичи и истертые булыжники мостовой, поглотили второй раскат грома, так что эхо не смогло заглушить перестук водяных капель. По проулку, идущему вдоль внешней стены, мчался пес размером с мулы. Его массивная голова низко склонилась на широких мускулистых плечах. То, что он не попал под ночной дождь, подтверждалось его пыльной, сухой, серо-черной шерстью. Морду собаки покрывали серые подпалины, глаза светились янтарем. Пес, седьмой среди гончих престола тени, носил имя Зубец и шел по следу. Его добыча была хитрой и ловко ускользала, но Зубец чувствовал, что она уже близко. Он знал, что охотится не на обычного человека. Ни один смертный не смог бы так долго избегать его клыков. Еще больше Зубца поражало то, что он даже не видел свою добычу. Но она нарушила границы, бесстыдно вошла во владение тени по следу самого престола тени и задела все нити паутины, которую сплел господин Зубца. Единственным ответом на такое оскорбление была смерть. Пес понимал, что скоро на него самого начнется охота. И если загонщиков будет много, если они будут сильны, Зубцу придется хорошенько потрудиться, чтобы продолжить поиск. Были в городе те, кто заметил грубый разрыв ткани. И меньше чем через минуту после того, как Зубец сошел с пути через врата, шерсть на загривке пса поднялась дыбом. Он почуял, что неподалеку поднимается волна магии. До сих пор псу удавалось скрываться от ищущего взгляда, но долго это не продлится. Бесшумно и осторожно он двигался через лабиринт лачуг и времянок, лепившихся к городской стене, не обращая внимания на редких горожан, которые вышли подышать свежим после дождя воздухом. Он переступал через бездомных, растянувшихся на его пути. Местные собаки и крысоловы бросали на него один взгляд и тут же пятились, прижимая уши и подметая хвостами грязную землю. Когда Зубец завернул за угол осевшего каменного дома, утренний ветерок заставил его повернуть голову. Он замер, осматривая противоположную сторону улицы. Тут и там еще висели клочья тумана, и тепло одетые фигуры уже выкатывали на мостовую тележки мелких торговцев. У пса оставалось все меньше времени. Взгляд Зубца пробежал по улице и уперся в большую, окруженную стеной усадьбу. Четверо солдат торчали у ворот, без интереса поглядывая на прохожих и переговариваясь между собой. Зубец поднял голову и обнаружил закрытое ставнями окно на третьем этаже. Предвкушение и радость охватили пса. Он нашел конец следа. Опустив голову, он двинулся вперед, не сводя глаз с четырех стражников. Дежурство закончилось. Как только новые стражники подошли, оба сразу заметили, что ворота открыты нараспашку. «Это что такое?» — спросил один из них, глядя на мрачные лица солдат, которые стояли у стены. «Ночь такая была», — ответил старший, — «когда вопросов не задаешь». Двое сменщиков обменялись взглядами, а потом первый кивнул старшему солдату и ухмыльнулся. «Знаю я такие ночи. Ладно, идите, койки вас заждались». Старший морпех взялся за пику и, казалось, расслабился. Он посмотрел на своего товарища, но молодой солдат не сводил глаз с чего-то в дальнем конце улицы. «Думаю, уже поздновато», — сказал новоприбывшим старший морпех. «Вряд ли это случится, но если вдруг появится женщина из мостожогов, пропускайте ее и лучше глядите в стену». «Смотри, какая собака», — проговорил молодой солдат. «Понятно», — сказал сменщик. «Жизнь во второй?» «Только глянь на собаку», — повторил молодой. Остальные обернулись и посмотрели на улицу. Старший морпех пораженно раскрыл глаза, а потом прошипел проклятие и выронил пику. Остальные не успели сделать и этого, а пес уже был рядом. Рваная снасть лежала на кровати во внешней комнате. Она так устала, что даже не могла уснуть и смотрела в потолок, прокручивая в голове обрывки событий последней недели. Хоть она сперва и разозлилась, что мостожоги втянули ее в свои планы, чародейка не могла не признать, что чувствовала при этом удивительное возбуждение. Желание собрать вещи и уйти по своему пути прочь от империи, прочь от безумия и жадности Локона, прочь от бесконечных сражений, теперь казалось старым, порожденным отчаянием, которого она больше не испытывала. Но остаться ее заставило не только восстановленное человеколюбие. Все-таки мастажоги снова и снова доказывали, что знают, как устраивать свои дела. Нет, она хотела увидеть, как Тайшренна разжалуют. Это истинно пугало ее. Жажда мести отравляет душу. И, похоже, ей довольно долго придется ждать заслуженного падения Тайшренна. Она боялась, что если так долго будет пить этот яд, то начнет смотреть на мир блестящими от безумия глазами Локона. «Слишком много», — пробормотала она. «Слишком много всего и сразу». Шум у двери напугал ее. Рваная снасть села. «А, протянула чародейка. «Ты вернулся?» «Живой и здоровый», — сказал Локон. «Уж прости, что обманул твои надежды, снасть». Марионетка взмахнула маленькой ручкой в перчатке, и дверь за ним сама собой захлопнулась, а щеколда скользнула на место. «Очень их боятся, этих гончих теней», — проговорил он, выходя на центр комнаты, и сделал пируэт, прежде чем сесть на пол, расставив ноги и раскинув руки. Он хихикнул. «А на деле всего только прославленные шавки. Тупые и медлительные. Обнюхивают каждое дерево и никак не могут найти хитроумного Локона». Рваная снасть снова легла и закрыла глаза. «Быстрый Бен недоволен твоей неосторожностью». «Глупец!» — Локон сплюнул. «Пусть смотрит. Пусть верит, что это знание дает ему надо мной власть, пока я хожу, куда пожелаю. Ох, как он упивается тем, что будто бы может командовать мной. Я ему пока что позволю пребывать в этом заблуждении. От этого моя месть будет только слаще». Все это чародейка уже слышала раньше и понимала, что он старается ради нее, пытается ослабить ее решимость. К несчастью, Локон частично преуспел, а она начала сомневаться. Может, он говорит правду. Может, быстрый Бен действительно потерял его, но только сам еще этого не знает. «Прибереги свою месть для человека, который отобрал у тебя ноги, а потом и все тело», — сухо сказала рваная снасть. «Тайшрен по-прежнему глумится над тобой». «Он заплатит первым!» — завизжал Локон. Потом сгорбился, обхватил себя руками и прошептал. «Всему свой черед». За окном раздались первые крики. Рваная снасть вскочила, а Локон завопил. «Он меня нашел! Не дай ему увидеть меня, женщина!» Марионетка поднялась на ноги и поспешно заковыляла к своей коробке у дальней стены. «Убей пса! У тебя нет другого выхода!» Он рывком открыл коробку и залез внутрь. Крышка со стуком опустилась на место, и коробку окутала аура защитного заклятия. Рваная снасть в нерешительности стояла у кровати. Снизу затрещало дерево, и весь дом задрожал. Кричали люди, звенело оружие. Чародейка вытянулась. Ужас наполнял ее руки и ноги расплавленным свинцом. Убить пса тени? Ставни задребезжали в такт разлетающимся в разные стороны телам этажом ниже. А потом тяжелые шаги добрались до лестницы, и вопли стихли. Она слышала, как солдаты продолжают кричать где-то на территории усадьбы. Рваная снасть потянулась к своему пути тира. Сила хлынула в нее и смела парализующий страх. Вся усталость улетучилась. Она выпрямилась и посмотрела на дверь. Дерево затрещало, а потом доски вдруг полетели внутрь, словно их запустили из катапульты, но отскочили от магического щита рваной снасти. Двойной удар разломал их, во все стороны посыпались обломки и щепки. У нее за спиной разбилось стекло. Ставни распахнулись. В комнату хлынул ледяной ветер. Появился пес. Его глаза пылали желтым пламенем, а мускулы на высоких плечах мягко перекатывались под кожей. Сила этого создания накатилась на рваную снасть, как волна, и чародейка ахнула. Пес был стар, старше любого существа, которое он когда-либо видел за всю свою долгую жизнь. Он задержался в дверях, нюхая воздух. С его черных губ на пол капала кровь. Наконец, пес уставился на окованную коробку у стены слева от рваной снасти. Зверь шагнул вперед. «Нет», — сказала рваная снасть. Пес замер. Его массивная голова медленно и размеренно повернулась к чародейке, словно он только что заметил ее. Губы вздыбились и открыли поблескивающие клыки длиной с большой палец мужчины. «Будь ты проклят, Локон! Мне нужна твоя помощь! Ну, пожалуйста!» Белые полоски сверкнули под приподнявшимися веками пса. Зверь прыгнул. Он летел так быстро, что рваная снасть даже не успела поднять руки, а зверь уже оказался рядом и пробился через ее внешние чары, словно они были сделаны из воздуха. Ее последняя защита, несколько слоев высших щитов, встретили удар пса, будто каменная стена. Она почувствовала, как во все стороны расходятся трещины, глубокие разломы пробегают по ее рукам и груди, а потом раздался треск и хлынула кровь. Сила пса подбросила ее в воздух. Щиты на спине смягчили удар, когда чародейка врезалась в стену у окна. Вокруг в воздух взлетела штукатурка, а по полу рассыпались обломки разбитого кирпича. Пес припал к земле. Он потряс головой, поднялся на ноги, фыркнул, а потом прыгнул снова. Рваная снасть еще не пришла в себя после первого удара и только слабо выставила перед лицом окровавленную руку. Больше ни на что не хватило сил. Когда пес взлетел в воздух, раскрыв пасть, волна серого света ударила зверя в бок и отбросила на кровать справа от рваной снасти. Дерево хрустнуло. С рычанием пес снова поднялся, перекатился и теперь уже обернулся к Локону, который стоял на своей коробке, подняв руки и поблескивая потом. «О да, зубец!» — пронзительно завопил он. «Я твоя добыча!» Рваная снасть обмякла, а потом склонилась на бок, и ее стошнило на пол. В комнате клубился путь хаоса. Его миазмы вгрызались в нее, как жестокая чума. Они расходились от Локона видимыми вспышками серого, пронизанными черными прожилками света. Пес тяжело дышал, разглядывая Локона. Он словно пытался рассеять эти волны силы в своей голове. Глухое рычание зарокотало у него в груди. Первый звук, который издал зверь. Широкая голова опустилась. Рваная снасть испуганно смотрела на зубца, а потом внезапное понимание обрушилось на нее, словно молот. «Пес!» — закричала она. «Он тянется к твоей душе! Спасайся! Беги отсюда!» Рычание зверя стало глубже, но он не шелохнулся. Никто из них не заметил, как открылась дверь в спальню, и на пороге появился шатающийся капитан Паран, закутанный в бесцветное шерстяное одеяло, которое прикрывало его до щиколоток. Бледный и мрачный он шагнул вперед. Его пустые глаза были устремлены на пса. Пока продолжалась невидимая битва, воль между зубцом и Локоном, Паран подошел ближе. Рваная снасть краем глаза заметила движение. Она уже открыла рот, чтобы выкрикнуть слова предостережения, но Паран успел раньше. Одеяло распахнулось и показался длинный меч, который тут же сверкнул в глубоком выпаде. Меч вошел в грудь зубца, а капитан отскочил, проворачивая клинок. Из горла зубца вырвался оглушительный рев. Шатаясь, пес отступил к обломкам кровати и прикусил кровоточащую рану в боку. Локон яростно заорал и прыгнул вперед к зубцу. Рваная снасть быстро поставила ему подножку, так что кукла отлетела к дальней стене. Зубец завыл. Со звуком рвущейся мешковины вокруг него распахнулась темная трещина. Он развернулся и прыгнул в глубокую тень. Трещина закрылась, оставив после себя только поток холодного воздуха. Несмотря на боль, рваная снасть была потрясена. Она посмотрела на капитана Парана и окровавленный меч у него в руках. «Как?» — ахнула она. «Как ты мог пробить чары пса? Твой меч?» Капитан посмотрел на клинок. «Просто повезло, наверное». «Опонны!» — зашипел Локон, вскочил и злобно уставился на рваную снасть. «Худ побери шутов! А тебе, женщина, я этого не забуду! Ты поплатишься, клянусь!» Рваная снасть отвела взгляд и вздохнула. Ее губ коснулась улыбка, когда произнесенные ранее слова приобрели новый, мрачный смысл. «Ты будешь слишком занят, Локон, чтобы возиться со мной. Ты дал престолу тени пищу для размышлений, и ты еще пожалеешь, что привлек его внимание. Отрицай это, если хочешь». «Я ухожу обратно в коробку», — проворчал Локон. «Тайшрен будет здесь через минуту. Ты ему ничего не скажешь, чародейка». Он забрался внутрь. «Ничего!» Крышка с треском захлопнулась. Улыбка рваной снасти стала шире. Вкус крови во рту стал предвестием, безмолвным, видимым предзнаменованием будущего, которого, как она знала, Локон не способен увидеть. От этого вкус стал почти приятным. Она попыталась пошевелиться, но холод сковал конечности. Перед ее внутренним оком проплывали видения, но стены тьмы сомкнулись вокруг них, прежде чем она что-то разглядела. Рваная снасть почувствовала, что тает. Рядом зазвучал требовательный мужской голос. «Что ты слышишь?» Она нахмурилась и попыталась сосредоточиться. Потом улыбнулась. «Монета. Я слышу, как вертится монета».